Блеск нейлоновой лески, неловкий крючок, костры на обрыве. После глотка из железной фляги понимаешь, как хороши созвездия, как остры молодые лучи. Ползут по листу бумаги, остроумно свернутому в ленту Мёбиуса, пчела и глухой муравей, шевеля антеннами, то и дело поднимаясь на задние лапы. Как там? Насквозь прошла, но жизненно важных органов не задела. Рыболов. Я уже не пишу по ночам многословных «от». Годы такая штука. Одни ушли, а другие не наступили. Так гроссмейстер, отдав мне право на первый ход, разгромил меня, как младенца, задолго до Миттельшпиля. Серебрятся во тьме берега воспаленных рек. Нельзя в свете месяца отличить ладью от ферзя, разве что на ощупь. Дрожащим ольховым дымом из-под ног уплывает земля во мраке непобедимом. Расстегай подводку. Навар от тройной ухи. Это все отсутствует в области темной, древней, где апостол взвешивает подвиги и грехи много ревностнее, чем в мировой деревне, где грифон возлегает с единорогом. Там, где виляет пуча глаза туша по небесным вершам. Мало что изменилось, далекий мой Ибн Натан, с той поры, как ты считаешь меня умершим.